Глава 4. О том, как узнать правду о вашем избраннике, которую он скрывает. Не судите о мужике по мужику. Судите по объективным показателям. Для чего вам придется собирать информацию из всех возможных, невозможных и сомнительных источников, как тому разведчику. Вам кажется это невозможным? Почему? А, вы не научены вскрывать несгораемые шкафы и устанавливать жучки? А их и не надо устанавливать. Информацию не надо выуживать из штабных сейфов вероятного противника. Информация разбросана вокруг вас, только успевай, собирай. Как грибы в лесу в урожайный год. Просто вы никогда не ставили себе такой задачи и пропускали тысячи фактов мимо ушей. А теперь попытайтесь не пропускать. Намекну, как это делается. Второй раз прозвучало имя Маши. Какой Маши? Надо обратить внимание и запомнить. Обязательно запомнить, в каком контексте звучала эта Маша. И даже записать, чтобы не забыть. И поставить число. Когда имя Маша прозвучит в третий и четвертый раз, сверьте контексты. И если они разнятся, например, в одном случае он говорил, что она коллега, а в другом одноклассница, насторожитесь и начинайте следствие. Ваш избранник отсутствовал несколько дней, сказав, что был в командировке? Зафиксируйте день приезда, день отъезда, а потом, спустя какое-то время, наведите справки у друзей, которые уже давным-давно забыли, что нужно говорить, что они с ним были в командировке. Интересуйтесь событиями жизни вашего суженого и его характером у его родственников и друзей. Ведите длинные неторопливые беседы, а потом сличайте их. Если с ним что-то не то, кто-нибудь обязательно проговорится. Постоянно фиксируя информацию, нетрудно обнаружить у ней разночтения, которые помогут вам при открытии неафишируемые страницы биографии вашего жениха. Есть еще один простой и гарантированный способ узнать правду о вашем избраннике. Всю правду, даже ту, о которой он сам не знает. Способ стопроцентный, но, как бы это сказать, не безразличный для женского самолюбия. Запоминайте, надо набраться мужества, собраться силами и пойти к его бывшей женщине. Или к бывшим женщинам, если их было несколько. Надо прийти к ним и представиться его новой избранницей. Всего лишь. Остальное они расскажут сами. Такого расскажут, чего из других источников вы никогда не узнаете. А наши недалекие женщины радостно презирают поверженных конкуренток, злорадно торжествуя над их неудачей. Глупые! Они не догадываются, что встали на путь, повторив который от начала до конца, точно так же будут презираемы следующей пассией, которая никогда не придет к ним. Брошенную соперницу не надо презирать! Ее надо любить! Она единственная знает о вашем нынешнем кавалере больше всех прочих. Она единственная может рассказать, каков он при ближайшем рассмотрении. Общайтесь с соперницами, вплоть до того, что платите им за их рассказы деньги. Информация стоит того. Информация — основа основ. Тот, кто знает, тот не ошибается. Узнав о своем ухажере все, что следует, поместите его в жесткую рамку эталона, и вы сразу увидите, вмещается он туда или нет. Если торчат одна-две второстепенные детали, не беда, до свадьбы можно поправить. А вот если претендент выпирает во все стороны, значит, это мужчина не вашей мечты, чьей-нибудь другой. Пропуская мужчин через сито эталона, вы будете отсеивать то, что вам требуется, не тратя время и эмоции на потенциальный брак. А если не будете, то будут отсеивать и использовать вас. А теперь от мужчин повернемся к женщинам.